Мы шли дальше, и я заметил, что за ним не остается следов на мягком лесном грунте. Прекрасно зная, что лепрекон слышит мысли, я намеренно подумал, что можно было бы ожидать следов на земле от кого-то с таким большим задом, как у него. Глава 7. После еды я взялся убирать беспорядок, устроенный моим вновь обретенным другом-лепреконом. Помощи от него в этом занятии было немного. Его внимание было обращено на узелки, завязанные мною на его носовом платке, а также на тот факт, что платок теперь был немного помят. «А не сходить ли нам в лес поискать приключения, а? Что скажешь, приятель? Ну, как старые добрые времена?» «Что у тебя на уме?» Это был не столько вопрос, сколько утверждение. «Да пойдем же, старик». Он спрыгнул со стула. «Окей, давай прогуляемся». Я обулся и накинул на всякий случай легкую куртку. С веранды было видно, что ниже моего дома, там, где росли высокие толстые деревья, лежал туман. Можно было предполагать, что мы направимся именно туда. Руди, обрадованный внеплановой прогулкой, уже несся вверх по дороге, ведущей от дома. Я вернулся в дом за сигаретами, а, выйдя, увидел, что Руди с лепреконом уже ждут меня в верхней точке дороги. Я направился к ним, а про себя подумал. Порой читатели моей предыдущей книги пишут, что хотели бы оказаться на моем месте. Будьте внимательны в желаниях. Их последствия могут оказаться необратимыми. С улыбкой на губах я дошел до своих спутников, и все вместе мы пошли лесной дорогой, поднимаясь вместе с ней на горбы и спускаясь в низины. Дорога закончилась развилкой направо к домам и городку, налево к той части леса, что лежала в тумане. Мы повернули налево, как я и предполагал. «Так расскажи, наконец, зачем пожаловал и чего хочешь? И почему, кстати, ты такой невысокий?» Да. Он смерил меня выразительным взглядом, говорившим: «Уж кто бы говорил». Мы шли дальше, и я заметил, что за ним не остается следов на мягком лесном грунте. Прекрасно зная, что лепрекон слышит мысли, я намеренно подумал, что можно было бы ожидать следов на земле от кого-то с таким большим задом, как у него. Он не подал вида, что услыхал. Но я тут же полетел на землю от удара между глаз, взявшейся неизвестно откуда веткой. Я не стал поднимать шума, а поспешил догнать спутников, продолжающих идти в прежнем темпе. «Не понимаю, зачем спрашивать о том, что сам прекрасно знаешь. Но если хочешь, можешь сколько угодно притворяться глупым опоссумом. Кстати, раз уж ты будешь писать об этом книгу, то надо как следует раскрыть этот вопрос. Я делаю то, что мне нравится, люблю свою работу, и все у меня получается. Да, я люблю свою работу, так как делаю то, что мне нравится, мне все легко дается. Я люблю мою работу, и все у меня получается. Вот. Решил напеть тебе старую добрую ирландскую песню. Видишь ли, человек приходит в этот мир не один. Часть его спутников приходит в физических телах, остальные же в форме менее осязаемых, но от этого не менее реальных. Несмотря на малую физическую плотность и на то, что моей голове не сравнится с твоей в твердолобости, я, тем не менее, в определенном смысле обладаю плотностью